Саму булаву я выдал ему Е-ранга с увеличенной прочностью, так чтобы точно не сломал. Хотя, учитывая его третий уровень владения этим оружием, мазать он вроде бы не должен. Ну а системная сумка, где хранить это оружие, у него уже есть. Вернувшись в пещеру, где у нас произошла битва, я решил свериться с картой, так как в этом месте ход раздваивался. Ага, судя по карте, тот ход, что уходил условно направо по ходу моего движения, заканчивался через 300 метров крупной тупиковой залой. Ну, а основная галерея, уходящая прямо, имела впереди еще две полости, после которых упиралась в красную зону. Притом на этой самой зоне загруженная мне карта прерывалась. Вот сроду не поверю, что в эту зону никто не проникал. Наверняка такие смельчаки среди игроков находились и после этого также делились своими картами. Вот только их, наверное, уже нужно заказывать у торговцев отдельно и за немалые деньги. Для начала решил обследовать правый тупиковый ход. Не люблю, когда у меня в тылу остаются неисследованные полости, откуда может внезапно нагрянуть враг. На этот раз вперед рискнул послать свою летающую разведку в виде шмеля. Магический резерв питомца вырос, и он теперь гораздо больше времени способен поддерживать как свою невидимость, так и полет. Ну а если его и заметит, у него теперь появилась дополнительная броня, использующая ЦИ, которая должна будет позволить ему успеть сбежать. Сам же я, пропустив разведчика вперед, не спеша двинулся следом, попутно уничтожая попадающихся по дороге мелких F-ранговых жуков, численность которых, к моему изумлению, по мере моего продвижения к этому тупику все больше и больше только увеличивалась. Вскоре вернулся мой разведчик и, приблизившись вплотную, протянул ко мне свои мохнатые лапы. Я взялся за них, устанавливая между нами ментальную связь, после чего прямо в мозгу стала возникать картинка увиденного моим разведчиком. Благодаря скинутой мне картине выяснилось, что в полости в конце прохода устроилась достаточно сильная матка, Д, уровень 12. Ее охраняло порядка десятка различных Е-ранговых жуков. Ну и конечно, там было несколько сотен мелких F-ранговых созданий, вылуплявшихся прямо там же, из отложенных ею яиц. После получения подобной информации я ненадолго задумался. С одной стороны, несмотря на большое количество этих созданий, они были достаточно слабы. И подкрадись я сейчас в эту пещеру, чтоб из невидимости поставить там якорь от своей портальной сети, это не имело бы никакого смысла. Если внутри лагеря пауков откроется такой портал, они легко перебьют вылезших из него мелких жуков, во главе с несколькими Е-ранговыми командирами. Сама матка тем временем, больше чем уверен, забрав с собой большую часть охраны, поспешит убраться от такого портала как можно дальше. Нет, мне требовалось забраться гораздо дальше и поставить якорь там, где обитают по-настоящему сильные жуки. Оставлять же у себя в тылу подобное гнездо не хотелось. А если самому попробовать его зачистить, то могу потерять на это занятие целый день. И не факт, что к концу дня меня так и не навестят в этом славном тупике выслеживающие меня пауки. Засада. Хотя есть один способ, которым я могу убить двух зайцев разом. Обезопасить свой тыл от возможной миграции жуков и испытать еще один из видов возможной прокачки. Выбрав участок, где коридор, идущий к гнезду жуков, расширялся, я выбрал место прямо в центре этого участка и использовал одно весьма странное заклинание. Призыв семени хищной конторской лианы, Д, заклинатель призывает семя хищного растения, напитывая его необходимой для быстрого роста магической энергией. Внимание! Растение не подвержено контролю со стороны заклинателя и может представлять для него опасность. Внимание! Растение быстро размножается и может представлять угрозу для окружающей биосистемы. Внимание! Высшим сущностям может не понравиться дисбаланс, который могут принести эти растения в экосистему их мира. Расход маны – 2000 йен. Внимание! Заклинатель не может без последствий уничтожить призванное им растение. Да, с одной стороны, согласно описанию, этот колючий парализующий куст был той еще биологической бомбой. Ну а с другой, жуки, на мой взгляд, этих кустов ничуть не лучше. А ведь это заклинание наверняка придумал какой-то хитрый растительный бог, который таким образом постепенно распространяет свою ядовитую поросль по вселенной. И больше чем уверен, что если призванная тобой лиана сразу же будет по какой-то причине умирать, то, в конце концов, заклинание просто перестанет работать. Хотя забивать все это подземелье ядовитыми кустами я не планировал. Корма в виде жуков для него, конечно, достаточно много, но отсутствие солнечного света вряд ли будет способствовать его быстрому росту. Ну а на обратном пути я еще загляну в этот тупичок и обязательно тут все подчищу. Ну а с лиан, как мне кажется, вполне могут выпасть достаточно интересные карты навыков. Глава 10. Тайный путь. Итак, у меня осталось до захода в красную зону только две полости. Что ж, посмотрим, что в них вообще может быть такого интересного. Вперед вновь послал своего лохматого разведчика. Сам же так же, как и обычно, не спеша двигался, периодически просвечивая пространство поиском жизни и зачищая попадающуюся по дороге мелочь. При этом двигался я на этот раз под своей невидимостью, так как не хотел попасть в очередную ловушку. Правда, время от времени приходилось пополнять утекающую на навык ману из кристаллов, но делал я это уже чисто автоматически, не отвлекаясь от осмотра причудливых полостей и тщательно прислушиваясь, не засигналит ли внезапно проснувшееся чувство опасности. Сейчас же это умение информировало меня, так сказать, общим фоном, о том, что угроза есть у меня где-то впереди, но опасность это совершенно какая-то нечеткая. Впрочем, как оно может быть еще иначе, когда ты уже практически забрался к жукам в самое логово? Кстати, вроде и не так часто и попадались мне мелкие жуки, но количество опыта медленно, но верно продолжало расти. 243 640, 4980 10 тысяч. Следующий зал оказался совсем небольшим, однако пару десятков мелких жуков тут все же водилось. Ну а главным боссом тут был жук-разведчик, Е, уровень 9. Я, если честно, даже не поверил сначала. Как так, всего один Е-ранговый жук, и долго не решался на него напасть, просматривая всю полость с помощью взора мертвеца. Однако никаких невидимок мною обнаружено так и не было. Ладно, хватит мяться на входе. Да, тот ловец сильно меня напугал, что теперь я вместо того, чтобы напасть, по полчаса сижу и осматриваюсь, но всему же есть свой предел, и перебарщивать с осторожностью тоже не стоит. К тому же чувство опасности уже начало мне сигналить о какой-то смутной тревоге, идущей откуда-то сзади. Так того гляди досижусь тут до того, что придут пауки по мою душу и устроят мне Кузькину мать. Так что вперед. Оружейная аура. Телепортация. Удар. Внимание. Вы получили 126 ОС, 332 640, 5017 10 тысяч. После удара невидимость с меня слетела, и я приготовился к первой атаке находящихся поблизости F, ранговых жуков. И она действительно последовала, но только от трех особей, что находились в непосредственной близости от меня. Все остальные жуки, вместо того чтобы атаковать, броситься в рассыпную или начать носиться в хаотическом порядке, как они это обычно начинали делать, потеряв своих командиров. Словно по команде все развернулись и бросились в коридор, уходящий дальше в сторону красной зоны. И это меня, если честно, сильно напрягло, так как они действовали так, будто ими кто-то сейчас управляет. И этот кто-то, кинув для отвлечения внимания, а по сути на убой, тройку особей, пытается спасти, отведя себе в тыл, как можно больше своих юнитов. Прежде чем двинуться дальше, собрал с жуков выпавшие карты, восполнил из кристаллов запасы маны и вновь скинул полученный опыт в куб. 10640, 5317, 10 тысяч. После этого, подойдя к ходу, плавно уходящему вверх, просветил его поиском жизни. Дальности умения радиусом в 200 метров хватило, чтобы охватить весь этот коридор и часть последней перед красной зоной полости. По самому коридору сейчас быстро отступало десятка два мелких жуков. А вот в той самой полости жуков было уже побольше, и все они также удалялись сейчас в дальний, пока невидимый мне отсюда участок зала. Двинулся следом за убегающими от меня жуками. В принципе, я сейчас невидимый, вроде как по этой причине, я думаю, атаки можно не опасаться, но быть настороже все же нужно. Последняя отмеченная на карте зала встретила меня неким подобием засады. Сама полость, можно сказать, на первый взгляд была практически пустой, если не считать трех больших особей, стоявших у противоположного края пещеры. Королевский страж, Д, уровень 11. Жук-бомбардир, Д, уровень 9. Королевский страж, Д, уровень 14. Сотни же остальных жуков прятались сейчас за раскиданными по всему залу огромными валунами. И думаю, стоит нежданному противнику войти в якобы пустую полость, как его подгребет под собой живое море этих созданий. Внимание! На вас поставлена метка. Сигнал, что я установил на тот случай, если на меня попробуют поставить одну из меток, сразу же известил, что о моем присутствии тут знают. А значит, моя невидимость против этой стражи бесполезна. При этом жуки даже не думали кидаться в мою сторону, видимо ожидая, когда я, углубившись в пещеру, первый попробую их атаковать. А еще я узнал, почему жук, что стоял посредине между стражами, называется бомбардир. Видимо, ему надоело ждать от меня дальнейших действий, и он решил слегка меня поторопить. Приподняв подобие жопки, схожей чем-то с муравьиной, он направил ее конец прямо на меня, после чего эта часть его тела немного вздулась, а в то место, где я только что стоял, мощно ударила неведомая мне сила, раскидывая в разные стороны крошки от треснувших после удара камней. Хорошо, что я был предельно сосредоточен, и стоило только жуку начать шевелить в моем направлении своей задней частью, как сразу же активировал ускорение, после чего за мгновение перед ударом телепортировался в сторону. Броня легко позволила перенести легкий град каменных осколков, я же выпустил в неприкрытое хитином орудие бомбардира, которое по совместительству являлось его задом, свою стрелу, после чего телепортировался к выходу из этой залы, где уже совершил поспешное отступление, в простонародье называемое бегством, пока в меня не прилетел очередной заряд от местного стрелка. А причина была до банальности проста. Мне просто нечего было противопоставить этой тройке высокоранговых жуков. Стрела моя не долетела до атаковавшего меня стрелка, угодив в некое невидимое защитное поле. Навскидку получалось, что королевские стражи прикрывали стрелка подобием энергетической брони. Бомбардир же мог беспрепятственно атаковать меня со своего места, не опасаясь по сути ответного удара. Ну а стоит мне к ним приблизиться, пытаясь решить вопрос в рукопашной, как из своей засады выскочит запасной полк из сотен мелких жуков. Что тут говорить, граница красной зоны была для меня неприступной. У меня, конечно, был шанс пробить их защиту, если я использую свой козырь в виде моих клонов, но тратить такое умение ради этого я не буду. К тому же не факт, что на этой границе не будет второго охранного поста, только уже с какой-нибудь сранговой тварью во главе. Как ни странно, но при моем отступлении меня никто не преследовал. Впрочем, оно и понятно. Основной функцией той тройки было не пропустить врагов через границу, а не атака и погоня за мимо проходящими игроками. Уверен, открой я у них перед носом портал, ни один из жуков даже не подумает в него полезть. А еще только теперь я начал понимать, что нахожусь в настоящей ловушке. Спереди стоит кордон, который я просто не в силах преодолеть, а сзади все больше и больше возрастает неведомая опасность. Правда, у меня есть моя портальная сеть, о которой загонявшие меня сюда враги не подозревают, но возвращаться сейчас в поселение или в ту пещеру, что недалеко от него, в мои планы пока не входило, ведь при этом я потеряю кучу времени, что я потратил, добираясь сюда. Минут 15 решал, что же мне делать, обдумывал даже план вернуться к тупиковому отрезку, где я посадил свою лиану, и под невидимостью спрятаться среди жуков. Тогда моим преследователям придется сначала разделаться с жуками, да и пройти сначала через мою лиану в центре прохода. Кстати, пока время есть, можно этих самых лиан и побольше там насажать. В спокойном состоянии она практически полностью прячется в земле, и как по мне очень напоминает противопехотную мину, только растительного происхождения. И самое главное, в отличие от этих самых мин, эта штуковина многоразовая, да еще и при должной кормежке хорошо прогрессирующая в своем развитии. Но если за мной идет достаточно сильный отряд пауков, то и лиана, и матка с парой сотен мелких жуков им будет на один зуб, а отряд у противников, думаю, будет сильный, если, конечно, они не совсем тупые и сделали хоть какие-то выводы из двух уже проигранных ими схваток. Впрочем, был у меня и третий, правда, довольно безбашенный и весьма непредсказуемый план. Притом подобных действий, думаю, ни одна из сторон от меня точно ожидать не будет. Как известно, поселение игроков находится практически в самом низу древней подземной системы пещеры Штолин. Именно поэтому я все это время, пока двигался к владениям жуков, плавно поднимался вверх по промытому когда-то руслу древней высохшей реки. Так вот, когда я попал в последнюю полость, где располагалась стража границы у жуков, то применил поиск жизни. Навык этот у меня весьма продвинутый, в том числе после поглощения своей более крутой D-ранговой версии он обзавелся кучей дополнительных особенностей, среди которых было действие в радиусе до 200 метров и отрисовка качественной схемы окружающей местности. Так вот, после того, как я его там применил, то обнаружил в сотне метров над собой очень крупную полость, а это было в зале с D-ранговой охраной, где до потолка было метров 20, а потом еще метров 80 скальной породы. Если же мне начинать движение в эту полость из коридора, так чтобы не попадаться на глаза жукам-стражам, то мой путь еще больше увеличится, и мне придется преодолеть порядка 110 метров скальной породы. Вот я сейчас стоял и раздумывал, по силам ли мне вообще подобный подвиг. До сих пор, в призрачном состоянии я перемешался метров на 15, ну может 20, не более, а ведь это самое мое монозатратное умение. Его активация мне обходится в 300 единиц маны, ну а потом он потребляет 25 единиц маны в секунду. Беспокоит меня еще и то, что перемещаться в таком состоянии сквозь твердые предметы значительно труднее, чем через воздушную среду. Ну и последним было то, что поиск жизни не дал мне четкую картинку находящейся вверху полости. Полученная карта получилась у меня с кучей огрехов, как будто умению мешали какие-то помехи, и это тоже заставляло меня сомневаться в своем замысле и слегка нервничать. Хотя само умение призрачность у меня только второго уровня, и его еще есть куда улучшать. Ну а опыта у меня на это дело более чем достаточно. Поэтому, вкладывая 400 ОС, прокачиваю умение до третьего уровня, выбрав в качестве улучшения уменьшение затрат маны на его поддержание. В результате расход сократился с 25 единиц до 21. Если честно, то я надеялся на более качественный результат, хотя с другой стороны это уже второе улучшение одного и того же параметра. Уверен, в третий раз эффект будет еще слабее, но деваться тут некуда, улучшать этот параметр надо. Поэтому забираю из хранилища опыты на 600 ОС, вновь прокачиваю умение уже до четвертого уровня. 100-640, 4317, 10 тысяч. К моему изумлению, параметра с экономией маны при улучшении умения больше не было. Видимо, в этой области развития я достиг в нем максимума, и оно просто физически не может стать для меня еще более дешевым. Зато появился новый, весьма интересный пункт, в котором описывалась возможность прямо из призрачности перетаскивать и другие небольшие предметы в это полуматериальное состояние. Сразу выбираю его. Это же конец моей жизни копателя. Теперь, если я при помощи детального сканирования смогу обнаружить на глубине достаточно интересный артефакт, мне не обязательно будет лопатой прокапывать до него огромную траншею. Теперь я смогу применить призрачность, подлететь к нему прямо сквозь породу и, перекачав в него энергию, выдернуть его из реального мира в так называемый призрачный, а потом уже вместе с ним перенестись на поверхность. В результате усовершенствования описание этого моего навыка выглядело так. Призрачность, способность, делающая владельца невидимым и способным просачиваться сквозь материальные предметы. Стоимость активации 300 ЕТ, маны. Поддержание 21 единица маны в секунду. Усиленная экономия маны при использовании. Возможность переносить в призрачное состояние небольшие объекты уже после начала использования навыка. Еще одним вопросом стало для меня то, что же мне делать с моим питомцем. После последних улучшений он, конечно, тоже получил схожую с моей способность, вот только я совсем не был уверен, что он сможет преодолеть столь большое расстояние через скальный массив. Конечно, можно его сейчас отозвать, а потом вновь призвать уже в верхней полости, но тогда я лишусь 1600 единиц маны, которые могут мне пригодиться во время этого перемещения. В результате решил оставить его недалеко от пещеры, где проживала матка жуков. Притом собственноручно перенес его через мою ловушку в виде лианы, так чтобы он случайно под нее не попал. В этом коридоре он сможет спокойно охотиться на слабых F-ранговых насекомых, которые буквально прут из пещеры. Уверен, там этих созданий и на питомца, и на развитие лианы хватит. Ну а когда я попаду в новую полость, то в случае необходимости смогу отозвать питомца и призвать его уже рядом с собой. Если такая потребность, конечно, возникнет. И вот у меня уже вроде как все готово, а в руках я сейчас держу клинки-рассекатели, так чтобы и в призрачном состоянии можно было воспользоваться их хранилищем маны. Ну что, с Богом, призрачность. Кстати, если до сих пор я, оказавшись в нематериальном состоянии, толкал себя вперед с помощью телекинеза, усилий которого вполне хватало, так как я при этом ничего не весил, то сейчас я решил использовать умение магический полет, что заметно ускорило мое движение. Пытаться вызывать же в этом состоянии еще более экономную летающую доску я, если честно, просто не рискнул. Учитывая мою скорость движения, я совершенно напрасно опасался того, что маны мне может как-то не хватить, ведь прошла всего минута, а я уже преодолел больше половины расстояния до нужной мне полости. И тут, как говорится, сглазил. Неприятность произошла, когда до полости оставалось пролететь всего треть пути. И несмотря на то, что я летел достаточно медленно из-за плотности породы, сквозь которую я двигался, по моим оценкам уже через полминуты я должен был быть уже на месте. Но тут в районе плеча по мне пришелся сильный удар. Меня закрутило, а само плечо, несмотря на то, что я был вроде как нематериален, прострелило дикой болью. Вытянув перед собой рассекатель, я попытался, оглядываясь, рассмотреть атаковавшего меня противника. Притом видимость в таком состоянии была не очень. Окружающий меня камень тоже был как бы полупрозрачным. Видно, в такой породе было метра на полтора, не больше. И то все время все путалось, как будто ты в багнутой игрушке провалился сквозь текстуры, где изображения наслаиваются друг на друга. Достаточно быстро я убедился, что видимых врагов вокруг меня нет, да и чувство опасности молчало мне по этому поводу. Зато я обнаружил слегка выделяющийся камень, который словно немного светился на прочем фоне. Использовав на нем идентификацию, я тут же понял, в чем тут причина. Низкосортный духовный камень, 620 единиц духовной энергии. В поселении я слышал, что изначально эти штольни начали прокапываться древними основателями исчезнувшего города именно для добычи подобного рода руды, которая слоями залегала на совершенно разных уровнях местного подземелья. И только потом они уже создали в этом месте так называемый город, пока его в свою очередь уже не разрушили орды пришедших сюда насекомых. Так вот, на один из таких вот камней я в своем полете и налетел, и как видим, он для меня более чем материален. Тут же активировал духовный взор и буквально ужаснулся. Прямо надо мной по ходу движения буквально светилась целая жила из подобного минерала. Притом благодаря тому, что эти для меня ярко светились, радиус зрения у меня достиг порядка десятка метров. Первым желанием было развернуться и лететь обратно вниз, тем более что запас маны мне легко позволял это сделать, но благодаря своему новому зрению я видел, что слои залегания духовной породы совсем неравномерны и имеют множество пробелов и пустот, через которые я бы мог попробовать пройти. Ну что, рискнем, ведь до нужной пещеры всего-то и осталось что метров 30. Но эти 30 метров были, если лететь напрямую, чего я по понятным причинам сделать не мог. Мне же сейчас пришлось лететь в сторону, где я видел крупную трещину в пластах из духовного камня. Залетев в эту щель, я пролетел между двумя слоями и вновь вылетел на обычный участок чистой скалы. Правда, следующая прослойка опасной породы залегала всего 3 метрами выше, и я двинулся к новому разрыву пласта, находящемуся теперь правее. Так мне и приходилось двигаться чем-то вроде елочки, иногда буквально втискиваясь между слоями духовной породы. Да, такого спелеопутешествия у меня никогда не было, где мне приходилось летать между слегка светящихся участков, находя очередные лазейки. Однако мана моя продолжала буквально утекать, и если в момент, когда моя мана закончится, я все еще буду находиться внутри скальной породы, судьба моя будет незавидной. Вытянув ману из одного из рассекателей, я в полной мере осознал, что если прямо сейчас не поверну назад, то уже спустя несколько секунд мне просто не хватит маны на то, чтобы вернуться. Пробираться же все дальше вверх становилось с каждым разом все сложнее и сложнее, так как слоев духовной породы становилось все больше, как и возросла их толщина. Создавалось такое впечатление, будто я направляюсь вглубь огромной духовной жилы, и чем дальше я пробираюсь, тем ближе к ее центру нахожусь. И тут, как бы мне не хотелось попасть в неизвестную полость, рисковать жизнью ради этого я был не готов. Перед тем, как уже отправиться обратно, произвел детальное сканирование, радиус которого у меня равнялся 16 метрам, и уже повернулся, чтобы лететь вниз, как сознание отметило что-то новое на полученной после сканирования схеме. На самом краешке отсканированного пространства показался кусочек неизвестной воздушной полости. Тут же, резко передумав, я кинулся вверх, и буквально прижавшись к слою духовной породы и оказавшись еще на полметра выше, и вновь произвел сканирование. На этот раз кусок воздушной полости был уже крупнее, настолько, что в нем уже бы спокойно смог поместиться человек. Телепортация. Переместившись в новую пещеру, я увидел недалеко от себя крупный сталагмит и, перелетев на него, вышел из призрачного состояния, тут же активируя невидимость. Блин, как красиво. Передо мной была крупная пещера. Потолок ее был невысокий, всего порядка десятка метров, зато влево и вправо она уходила достаточно далеко, впрочем, краев этих видно так и не было, так как видимость ограничивали огромные сталактиты и сталагмиты, многие из которых сливались, образуя огромные причудливые колонны. Невероятно красивым же это место было еще потому, что ее стены буквально светились. Да, да, практически весь периметр стен пола и потолка состоял из духовного камня. Только глядя на эту картину я понял, что не будь у меня развитой телепортации и детального сканирования, при помощи одной только призрачности я никогда бы сюда не добрался. Здесь даже сталактиты содержали в себе растворенное духовное вещество и тоже подсвечивались изнутри, правда немного в другом диапазоне, нежели остальная порода. Пришла в голову мысль, что для развития духовной энергии это было просто идеальное место, так как здесь природный фон этой энергии просто зашкаливал. А еще это место приглянулось не только мне одному. Были здесь и другие любители использовать буквально летающую в воздухе энергию. А как я это понял? Да все просто. Вокруг моего сталагмита и дальше, насколько хватало глаз, лежали сотни яиц. И яйца эти были не мелкие, как у маток, что я видел внизу. Эти были раза в 4 больше. Идентификация. Яйцо личинки жука-разведчика. Е. Уровень 1. Вот, же, куда я вообще попал? Чуть не вырвался у меня крик, но я его вовремя подавил, ведь если есть яйца, то где-то рядом должна быть и их мамаша. Глава 11. Инкубатор. Это что же получается? Восклицательные и вопросительные знаки. Если яйца опознаются как еранговые существа первого уровня, то при уничтожении каждого такого с ранговым оружием, можно получить 14 ОС. Обалдеть, да их же здесь сотни. Однако кидаться уничтожать чью-то кладку сломя голову я не стал. Не зря, видимо, поднимал себе интеллект. Яйца эти от меня никуда не денутся. По крайней мере, ничего не говорило о том, что находящиеся в них существа решат вдруг вылупляться в самое ближайшее время. А значит, торопиться никуда не стоит. Первым делом полностью восполнил из кристаллов свою ману, в том числе и ту, что потратил из одного из мечей-рассекателей. Во вторую очередь вызвал летающую доску и облетел место, в котором я оказался по небольшой окружности. Далеко от точки выхода решил пока не удаляться. Нужно было осмотреть прилегающую территорию на предмет возможных противников и укромных мест. Насекомых поблизости не наблюдалось, что было совершенно непривычно. У обитавших в желтой зоне жуков возле кладок обычно было то еще столпотворение. Здесь же, видимо, была особо охраняемая территория, на которую чужих просто не пускали, а другими способами, видимо, пробраться сюда было практически невозможно. Это мне вот случайно повезло, и то только потому, что я такой упертый и обладаю как приличным магическим запасом, так и весьма специфическим набором редких и хорошо прокачанных навыков. Не совпади хоть одно из этих обстоятельств, фиг бы я сюда попал. Вскоре то, что я искал, нашлось. Это была небольшая каверна диаметром 1-2 метра, а самым большим ее плюсом было то, что она находилась на достаточном возвышении в одной из стен и была прикрыта от основного зала крупным, причудливым натечным образованием. И если в ней вдруг случайно откроется небольшой портал, его даже никто не заметит. Поэтому смело ставлю тут свой портальный якорь. Теперь даже если мне придется отсюда поспешно бежать, я всегда смогу вернуться в это чудесное место. Отлично. Первая часть моего плана сделана. Теперь следовало обследовать пещеру на предмет возможных хозяев. И самое главное, как можно дальше отойти от того участка пещеры, где я поставил якорь. Само это место с моим будущим порталом вообще не должно вызывать у противников хоть каких-то подозрений, даже если между нами тут случится сражение и жуки прочешут после этого всю округу. Почему-то мне кажется, что подобных пустот, находящихся прямо в огромных жилах духовного камня, не так уж и много. А значит, даже если перебить здесь всех этих насекомых, то через определенное время эта пещера снова окажется востребованной какой-нибудь маткой для кладки своих яиц. Ну, по крайней мере, мне очень хочется в это верить. А так ведь я уже вполне убедился, что недооценивать интеллект жуков тоже не стоит, особенно их высших представителей. Сначала двинулся в правую сторону по ходу моего движения, перелетая от одного крупного камня до другого и постоянно осматриваясь и делая остановки, чтобы осушить очередной кристалл. Уменьшение веса больше не работало, и летающая доска в купе с постоянно работающей невидимостью проедали мой запас. А ведь я вдобавок к ним решил перестраховаться и активировал еще зону тишины, которая не выпускала из купола радиусом в 2 метра вокруг меня ни единого звука. Сам же я окружающие звуки слышал хорошо, и именно так и обнаружил первого местного жителя. Нянька 57%, воспитатель 41%, кормилица 29%, Д. Уровень 13. На этот раз система ненадолго подвисла, выдав сразу три варианта названия существа с разным уровнем соответствия с имеющимися земными понятиями. А еще спустя секунду, как бы окончательно определившись, оставила только первый из вариантов. Особенно меня поразил ранг и уровень этого существа. Это ведь, по сути, обычная рабочая особь. Так, где же она успела так прокачаться? Решил не спеша понаблюдать за этим продвинутым насекомым. Сам жук явно не был боевым. Чем-то он напоминал мне больше крылатого муравья. От хитина у него были только какие-то рудиментарные наросты на верхней части тела, вряд ли вообще способные его хоть от чего-то защитить. Мощных жвал и разного рода боевых клешней у него тоже не наблюдалось. Длинные тонкие лапки, крылья, тонкая шея и весьма крупная голова дополняли картину. Ну и конечно это существо было весьма легким и достаточно проворно летало. Именно по шуму ее крыльев я вообще-то его и обнаружил. Сам жук перелетал от одной кладки яиц до другой, неторопливо двигаясь в мою сторону, и внимательно осматривая каждую из них. Несколько раз видел, как между яйцами начинают сами собой вылетать мелкие камушки и прочий всякий мусор. При этом отлетая в сторону, он сам собой складывался в стороне от кладки, как бы создавая границу этих небольших гнезд. А значит, жук обладает подобием моего телекинеза, и недооценивать его силы точно не стоит. Впрочем, именно с этой способностью можно было лучше всего ухаживать за крупными кладками, так чтобы самому не лазить по яйцам, опасаясь их раздавить. Сам я приближаться к этому созданию не стал. Неизвестно, какими именно способностями может обладать Д-ранговое существо, обладающее телекинезом. И достаточно скоро мне посчастливилось наблюдать, как же эта нянька прокачивается. В очередном достаточно крупном скоплении яиц, жук нашел сразу несколько каменных осколков. По всей видимости, один из малых сталактитов, что в изобилии свисали с потолка, свалился вниз и слегка повредил одно из яиц. Само яйцо было вполне себе живо и легко определялось системой, но на одной из его стенок появилась достаточно крупная трещина. Это яйцо словно в сказке плавно вылетело из своей кладки, и также неторопливо полетело к замершей невдалеке няньке. Долетев, покрутилось вокруг своей оси, как бы показывая насекомому свои повреждения. После чего от брюшной полости заботливой няни неторопливо распрямилась еще одна ранее незамеченная мною конечность, заканчивающаяся приличных размеров когтем. Ну а потом последовал молниеносный удар по яйцу, в результате которого коготь легко пробил оболочку и вошел внутрь. После чего невезучий зародыш перестал опознаваться системой. Теперь понятно, как он набирает уровни. А что, неплохо он тут устроился. Тепленькое, безопасное местечко, где тебе не стоит опасаться, что тебя сожрут. Насыщенный фон духовной энергии, где ты можешь даже ничего не делая развивать свою мистическую силу. А в дополнение ко всему сотни подчиненных, которых ты можешь пожрать сам и которые не способны оказать тебе совершенно никакого сопротивления. Получается этакое блатное место при местной власти. Хотя может я и наговариваю на бедного жука и он только качественно выполняет свою работу. Ну а спустя какое-то время местная королева чужих может и вовсе сжирает всех своих нянек. Кто его знает. Обо всем этом я думал уже мимолетно, поднимая для удара своего жнеца. А дело было в том, что так называемая нянька принялась утилизировать уничтоженное ей яйцо, попросту пожирая его. При этом она так увлеченно это делала, склонив вниз свою большую голову и беззаботно вытянув свою тонкую шею, что это буквально выглядело как приглашение, ускорение. Несмотря на кажущуюся легкость того, что мне предстояло проделать, я решил подстраховаться как следует, ускорившись. Это умение откатиться вновь через 10 минут. А вряд ли мне за это время успеет хоть кто-то тут еще повстречаться. Внимание! Вы получили 682 ОС, 578 640, 4384 10 тысяч. Голова существа легко отделилась от тела и начала медленно падать на пол пещеры. Я же почти на секунду замер, переживая получение крупной партии опыта. Хотя благодаря тому, что я был сейчас невероятно ускорен, то для стороннего наблюдателя прошло бы всего одно мгновение, и я даже успел поймать падающую вниз голову, прежде чем она коснулась пола. Ее я сразу переместил в пространственное хранилище, так же как и само тело жука. Не стоило оставлять здесь лишних свидетельств произошедшего преступления. Притом благодаря навыку зоны тишины ни один даже слабый звук не разнесся под сводами древней пещеры. Кстати, неплохо проявил себя и навык разделения опыта, благодаря которому 30% полученной жизненной энергии сразу переместились в куб. Ведь с этим навыком я и легче перенес процесс его получения, да еще и не взял новый уровень, на который бы неминуемо ушла большая его часть. Сразу же перекинул его в накопитель. 100-640, 4862, 10 тысяч. После чего принялся ждать, не поднимется ли переполох после совершенного мной нападения. Если бы такая тревога сейчас поднялась, я бы кинулся в дальний конец зала, раздавая при этом удары мечом направо и налево. Ну а там бы уже покинул это место с помощью портала. Однако никаких признаков того, что мое присутствие обнаружили, не было. И лишь редкая капель с потолка пещеры нарушала стоявшую здесь тишину. Ну, значит, пронесло. Можно немного расслабиться и посмотреть, что же за карта мне сейчас выпала. Духовное ядро, ДД+, особенность. Заменяет собой духовное основание, ЕЕ+, духовная энергия. Плюс 20, плюс 1.5 за цвет качества ядра, на первом уровне, плюс 5 за каждый последующий. Итого, плюс 45-50, ядро обретает физическое воплощение и цвет. И вот это было уже по-настоящему круто. Я мог изучить эту карту, как минимум существенно усилив свое духовное основание. А если повезет, то и самому получится приобрести полноценное духовное ядро. Так, мне срочно требуются еще эти няньки. Алия не могла точно знать, куда отправился Махаон. У нее лишь было примерное направление, куда тот ушел. Ее метка, поставленная на его одежду, позволяла определять носителя на расстоянии не более 5 километров. И пока игрок не вышел за пределы этого радиуса, она могла за ним наблюдать, находясь в поселении, костеря себя за то, что вообще продолжает следить за ним. А ведь это было еще до ее посещения магазина Цверга. Однако, даже имея примерное направление, можно легко предположить, куда именно двигался игрок. А двигался тот напрямую в сторону основной территории жуков. По сути, ей всего то и требовалось, что достичь территории этих насекомых, двигаясь в том же направлении и немного покружить вдоль их границы, пока искомый объект снова не окажется от нее в радиусе 5 километров. Пройти на исконную территорию жуков он не сможет, а значит охотиться сейчас где-то на границе в желтой зоне, что было в принципе хорошим выбором. Там было достаточно много низкоранговых насекомых, с которыми бы Махаон точно бы справился. По сути, в том направлении лежало всего с десяток проходов. Был, конечно, шанс того, что отойдя от поселения на достаточное расстояние, тот резко сменит курс. Но девушка старалась о подобном развитии событий даже не думать. Воительница быстро двигалась в выбранном ей направлении, не обращая внимания на кишевших тут и там мелких тварей, просто обходя их крупные скопления и используя при этом невидимость. И как она и планировала, при приближении к красной зоне, поставленная ей метка дала о себе знать. Правда, с направлением она слегка ошиблась, и ее будущий компаньон вышел к красной зоне почти 5 километрами западнее ее теперешнего расположения. Сверившись с картой, она прикинула, как бы ей проще добраться до данной точки, и слегка поморщилась. Чтоб туда попасть, девушке требовалось вернуться назад и, пройдя парочкой весьма узких переходов, выйти на дорогу, которой уже точно прошел искомый игрок. Всего, судя по карте, это будет крюк примерно километров 30, из которых половина пути придется спускаться под горку, так как ей нужно будет возвращаться в сторону поселения, а потом при приближении к территории жуков ей вновь потребуется подниматься вверх. А значит, придется немного пробежаться и слегка размять забывшие уже про качественную нагрузку мышцы. А то так выходило, что с ее размеренным режимом охоты на насекомых последние лет 10 бегать ей, по сути, и не приходилось. Часа за 2, я думаю, управлюсь, решила девушка, переходя на бег и постепенно набирая скорость. Следующую няньку я заметил минут через 20. Не то чтобы пещера была такая уж огромная, что я слонялся в ней столько времени, никого так и не встречая. Нет, просто я сначала решил продолжить путь в прежнем направлении и достаточно быстро уперся в тупик. И только после этого двинулся изучать следующую часть этой крупной полости. Да и двигался я весьма медленно, перелетая от одного валуна до другого, при этом постоянно приглядываясь и прислушиваясь, да время от времени останавливаясь, пополняя свой магический резерв. Кстати, в связи с этим пришла мысль, а почему бы мне не изучить что-нибудь связанное с полетом или невидимостью, только основанное на энергии ЦИ? Ведь почти все мои навыки, которые я сейчас использовал, тратили именно ману. А ведь переложи я хотя бы часть этой нагрузки на вторую мистическую силу, мне не пришлось бы так часто прикладываться к кристаллам, что также существенно бы облегчило мое продвижение. Как и прежняя особь, жук неторопливо передвигался между кладок с яйцами, останавливаясь возле каждой и важно шевеля своими длинными усами. Жук-нянька, Д. Уровень 7. Правда, и уровень этого насекомого был немного ниже. Либо он был еще молодой, либо более скромный и при умерщвлении неправильных с его точки зрения яиц не наглел. Для меня это было по сути уже не важно. Мне нужна была еще одна карта духовного ядра. Я знал, с кого такая особенность может выпасть, и поэтому не намерен был отступать. Стараясь сделать так, чтобы постоянно находиться сзади от жука, я дважды телепортировался, приближаясь к своей жертве. После последнего перемещения жук, видимо, что-то почувствовал, подняв в мою сторону свою крупную голову. Впрочем, я уже активировал ускорение, поэтому времени, чтобы как-то успеть среагировать, у него уже просто-напросто не оставалось. Удар. Внимание. Вы получили 367 ОС, 356 640, 4495 10 тысяч. Также быстро перемещаю все части тела этого существа в пространственное хранилище, убирая тем самым следы преступления и схватив проявившуюся в воздухе карту, отступаю, переместившись метров на 20 назад. Несколько минут напряженно прислушивался, не забывая тем временем вновь пополнить магический резерв. И только поняв, что и сейчас никто не бежит мстить за очередную няньку, решил посмотреть, что же за карта мне досталась. Удаленная диагностика, Е, позволяет даже на некотором расстоянии произвести полную диагностику живого объекта, составив общее представление об его болезнях или возможных повреждениях. Требует энергию ЦИ. Ну, даже не знаю. Вещь, конечно, сама по себе весьма неплохая, но я то мечтал получить еще одну продвинутую духовную особенность. Но, видимо, не судьба. Уже на подходе к красной зоне Алия обнаружила, что не одна шла по следам Махаона. По крайней мере, множественные следы паукообразных, ни с чем другим спутать было практически невозможно. В связи с этим перед ней вставал вполне закономерный вопрос, будет ли она вступать в прямой конфликт с пауками, если этого потребует защита будущего компаньона, и если честно, то с этими созданиями ей враждовать совсем не хотелось. Да, пауки особо никуда не лезли, так чтобы не настроить сильнейших жителей поселения против себя. Более того, они постоянно снабжали команды добытчиков носильщиками и занимались прочим трудом, на который любой другой уважающий себя игрок просто не согласится. И рядовой житель поселка мог бы вообще принять их за рядовую ничем не примечательную фракцию. Однако Алия была не рядовой житель и имела обходящихся ей в немалую копеечку нужных информаторов. Ведь она считала, что лично для нее, как очень сильного, но одиночного игрока, гораздо большую опасность представляют даже не крысы и различные виды насекомых, а именно игроки из поселения. Так вот, согласно докладам ее осведомителей, как и по ее собственным наблюдениям, пауки были одной из сильнейших фракций поселка. И это если не самой сильной из них. А дело было в том, что в самом поселении проживала лишь малая часть всех этих особей. А сколько их вообще, не взялся бы предугадать ни один из ее информаторов. Но по косвенным признакам их в подземельях были тысячи, если не десятки тысяч особей. Ведь они могли размножаться практически так же быстро, как и вездесущие насекомые. По сути, не будь в поселке совета, в основном состоящего из могущественных эльфов, пауки давно бы уже подмяли бы под себя всех остальных игроков. Притом последнее время участились слухи, что пауки якобы начали нападать на одиночек и слабые группы охотников. Да и те, кто открыто враждовал с этими существами, очень часто по непонятным причинам просто не возвращались с походов по лабиринтам бесконечных переходов, что тоже наводило на неприятные мысли. И все же наличие рядом игрока, способного заказывать навыки напрямую от системы, перевешивало даже наличие столь серьезных врагов. Однако вступать в конфронтацию с паукообразными ей так и не потребовалось. В последнем перед красной зоной зале, в которую девушка прошмыгнула, окутавшись кроме невидимости, еще и покровом отрицания, так чтобы ее точно не могли заметить, стояла маленькая армия пауков. Порядка сотни небольших F-ранговых созданий, десятка-два E-ранговых воинов и стрелков весьма высоких уровней, и три королевы D. Притом главная из этих королев была хорошо ей знакома. Шелт-игрок, значок защиты авторского права, королева пауков, Д. Уровень 29, весьма сильная особь. которая в основном и управляла пауками, живущими в поселке. Однако весь этот крупный отряд неуверенно топтался сейчас на месте, видимо, не зная, что же им дальше предпринять. Причина их растерянности выяснилась достаточно быстро. Метка Махаона находилась. Девушка соотнесла эту метку с имеющейся у нее картой. Что? Да это же невозможно, игрок сейчас находился в красной зоне. Но как? Восклицательные и вопросительные знаки, ведь даже она совсем не беспочвенно считавшая себя одним из сильнейших игроков не имела никаких шансов туда пробиться. Насколько она знала, каждый вход в красную зону охраняет страж. Нет, даже не так, этот проход обычно охраняет страж. Сранговая особь весьма немалого уровня, в подчинении которой обычно находится десятка 3 Д-ранговых созданий, и пробить такую оборону способен только специально собранный для этого рейд из весьма сильных игроков, да и проходит обычно такой прорыв совсем не без потерь, притом эти потери могут достигать до 50% от состава всего рейда, и ведь ей самой удалось поучаствовать в одном таком прорыве всего несколько лет назад, и тогда она еле выжила, ведь на место прорыва всего через час подтянулось настолько сильное подкрепление, что игрокам просто пришлось спасаться бегством, бросая своих раненых товарищей. Но как тогда мимо него смог пройти Махаон? Кажется, эта наглая первообезьяна так и будет, раз за разом, продолжать подкидывать ей очередные сюрпризы. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступившими праздниками, и желаю вам всем хорошо отдохнуть. Глава 12. Императрица. Минут через 5 я обнаружил новых, ранее невиданных мною обитателей пещеры. Жук рабочий, Е, уровень 1. Тройка таких существ достаточно быстро промчалась мимо по одним им видимым дорожкам, проложенным между кладками. Притом бежали они в сторону уже обследованного мною тупика, держа в своих лапах по яйцу каждый. Сразу было видно, что вот это уже точно обычные рабочие, которым жрать яйца по статусу не положено. Что, в общем-то, сразу можно было понять по их уровню. Меня же они ни в коем образом не заинтересовали, так как не думаю, что они будут обладать хоть какими-то ценными навыками. Ну а по опыту каждый из них стоил не дороже яйца, что тащил с собой. Проводив эту тройку взглядом, уловил очередное жужжание. А значит, где-то недалеко летала еще как минимум одна нянька. Аккуратно двинулся в сторону звука и, обойдя крупную подпирающую свод колонну, имеющую ряд кружевных натечных образований в виде юбок, еле заметно светящихся изнутри, заметил не только оказавшуюся поблизости няньку, но и саму хозяйку пещеры, расположившуюся в сотне метров от меня у небольшого словно волшебного, подсвеченного изнутри озера с кристально чистой водой. Императрица-матка, значок защиты авторского права, уровень 14. Создание это было огромным, навскидку метров под 10 длинный, но большую часть ее тела составлял именно гигантский живот или зад. Я вот честно не знаю, как назвать эту массивную часть тела насекомого, благодаря которой она и умудрялась откладывать тысячи яиц. Что тут поделаешь, биология еще со школы была не сильной моей стороной. Притом благодаря этому, так сказать, пузу, матка вряд ли вообще была способна самостоятельно передвигаться. Впрочем, явных проблем от этого гигантская насекомая не испытывала. Вокруг нее постоянно кружилось с полсотни жуков рабочих, обеспечивая буквально все ее нужды. Притом большая часть этих созданий уносилась куда-то в пока еще не исследованную мной часть пещеры и возвращалась оттуда уже с солидными съестными припасами, неся в своих жвалах различный корм, начиная от тел таких же, только мертвых жуков и многоножек и заканчивая различными грибницами и мхами. По всей видимости, чтобы клепать для своей стаи сотни новых яиц, матке приходилось много и разнообразно питаться. Так называемые няньки тут тоже присутствовали. По крайней мере, в зоне видимости я насчитал 6 таких особей, одна из которых, видимо, та жужжание крыльев, которой я и услышал, находилась достаточно близко от меня. Впрочем, убивать ее на глазах императрицы я не собирался. Да и вообще стоило мне заметить местную хозяйку, как я сразу же нырнул обратно за колонну, так что особо не отсвечивать. Ведь то, что на мне активирована невидимость, не дает мне 100% защиты от обнаружения. Еще одним немаловажным пунктом, сразу бросившимся мне в глаза, было то, что рядом с императрицей не было никакой охраны из типичных боевых видов насекомых. И должен сказать, что это наводило на весьма смелые и коварные мысли. Огромная, неповоротливая туша, которая лежит практически без охраны. А ведь за убийство такой мне отсыплет немало опыта, ну а за то, что она превосходит меня сразу на 3 ранга, мне достанется с нее сразу две карты навыков с максимальным заполнением каждая. Да и достижение «Великий убийца чудовищи» неплохо бы было приподнять до второго уровня. Ведь за первый уровень этого достижения мне в награду от системы позволили выбрать себе сранговый артефакт. Согласен, вряд ли убийство матки сразу позволит взять второй ранг достижения. Думаю, чтоб его поднять, надо будет убить пятерку или даже с десяток подобных тварей. Но надо же с кого-то начинать. И почему бы не с этой неповоротливой туши? Вторым вариантом развития событий будет отступить в тупиковую часть пещеры, где уже и начать уничтожать кладку насекомых. Притом почему-то мне кажется, что достаточно скоро матка почувствует уменьшение количества своих яиц и пошлет ко мне отряд местной стражи. Но до этого времени пару-другую сотен яиц я пустить на опыт точно успею. Согласно этому плану я смогу получить навскидку порядка 3000 ОС, что конечно тоже совсем немало, но что такое обычный опыт по сравнению с редкими навыками. По сути, я уже и так наловчился легко уничтожать мелких жуков, что набивать по 1000 ОС в день для меня уже не проблема, да и торговля мне эти ОС неплохо приносит. А вот с подобных созданий мне может выпасть что-нибудь действительно уникальное. Недаром ведь сама система словно подталкивает меня своим достижением уничтожать подобных высокоранговых тварей. Итак, решение принято. Вот только спешка тут неприемлема, и мне сначала требуется как следует подготовиться. Вполне логично, что после убийства императрицы в эту пещеру набегут сотни жуков, и мне будет уже не до того, чтобы уничтожать хранящиеся здесь яйца. Но, слава богу, что я тут уже не один, и у меня имеется невольный помощник. Перелетел обратно в дальний тупиковый участок пещеры, в который после схватки с императрицей я и планирую отступить. Внимание! Призвать раба Рагара. Игрок Д. Архонт Д. Уровень 19. А во! Это что? Восклицательные и вопросительные знаки. Я попал в рай, удивленно выдал тот тихим шепотом, обводя окружающие нас яйца жадным взглядом. Активируй невидимость и жди моей команды. Как получишь отмашку, начинаю уничтожать яйца, складируя их опыт в этот артефакт. При этом я протянул ему артефакт-накопитель звезда, способный вместить в себя 1500 ОС. Как заполнишь артефакт, весь опыт, что успеешь набить сверху, твой. И еще, как я до тебя доберусь, нужно будет прикрыть меня, пока я создаю портал, через который мы отсюда и будем с тобой отступать. Тот молча кивнул, исчезая из виду. Хотя благодаря тому, что он оставался в моем рейде, я продолжал видеть его местонахождение на карте. Блин, нравятся мне такие понятливые ребята. Попробуй я начать объяснять этот план кому-нибудь из земных игроков, меня бы сейчас уже просто завалили вопросами. А где? А зачем? А почему? А может, сделаем лучше вот как-нибудь так? Итак, у меня теперь есть куда мне отступать, а вдобавок ко всему, даже если мой план с маткой не удастся и мне придется поспешно бежать, я в любом случае получу 1500 ОС, что уже совсем неплохо. Пока двигался обратно к лёжке хозяйки подземелья, наткнулся на очередного продвинутого жука. Жук-нянька, Д, уровень 6. Ага, это та самая нянька, что жужжала недалеко от меня, но тогда я не рискнул на нее напасть, так как она находилась в зоне видимости матки. Сейчас же это насекомое удалилось от своей императрицы на порядочное расстояние, чтобы умереть достаточно незаметно. Схема была уже предельно отработана. Ускорение, телепортация, удар сзади мечом по тонкой, длинной шее. Внимание! Вы получили 315 ОС, 576, 640, 4590, 10 тысяч. Подхватываю выпавшую карту и, убрав тело насекомого в хранилище, переношусь немного в сторону и назад. Вроде вновь все прошло тихо. Кстати говоря, медлить с атакой на босса мне сейчас тоже не стоит. Рано или поздно матка все равно заметит исчезновение троих своих слуг и поднимет тревогу. И это если она уже их пропажу не заприметила. Впрочем, вела себя она совершенно спокойно, да и думаю, в случае малейшей опасности она бы сразу усилила свою охрану, чего пока не наблюдалось. Проверил доставшуюся мне карту. Блин, еще одна диагностика. Впрочем, эта нянька была самого низкого уровня из всех, что мне тут встречались, и возможно ей просто не хватило времени, чтобы сформировать полноценное духовное ядро. Теперь аккуратно пробираюсь вновь к колонне, из-за которой я наблюдал за маткой. По дороге мне попалась еще пара небольших отрядов с жуками-рабочими. Впрочем, эти особи точно не были способны увидеть меня в невидимости, поэтому их я совершенно не опасался. И вот я на месте. Так, Первым делом перебрасываю свой свободный опыт в куб-накопитель. Лишние уровни мне тут точно сейчас будут не нужны. 100-640, 5066, 10 тысяч. Так, теперь составляем быстрый план атаки, который, по сути, мало чем отличается от атаки на нянек. Ускоряюсь, после чего совершаю серию мгновенных телепортов и удар по шее насекомого. Ведь, по сути, перерубив эту сравнительно тонкую часть тела, можно покончить с противником всего одним ударом. До насекомого от места моей лёжки примерно сотня метров, а значит, придется совершить 4 перемещения. В ускорении на это уйдет меньше, чем полсекунды. Притом я все еще буду перемещаться при активированной невидимости, и возможно она вообще меня так и не заметит. Потом последует удар мечом. При этом экономить козыри я не буду и воспользуюсь свойством меча всесокрушающий удар. При его активации клинок способен в течение секунды легко рубить даже камень, так что тут проблем возникнуть также не должно. Еще у меня есть низкоуровневая нежить, которую также можно будет использовать для отвлечения внимания. Что еще? Точно. Достаю из хранилища и одеваю кольцо воздуха Д. В нем есть одноразовое заклинание «Воздушный кулак», по свойствам схожие с моей оплеухой Джейра, только возможно немножко слабее по силе и слегка уступает моей технике. Сейчас мне любая мелочь может пригодиться. Так, вешаю на ухо серьгу ментальной защиты, да, не знаю, понадобится или нет, но тут, как говорится, лучше перебдить, чем, ну вы поняли. Ладно, поехали. Броня ЦИ, непробиваемая кожа, защитная аура. Теперь несколько секунд трачу, чтоб пополнить резервы магических сил после активации навыков. Блин, чего-то я волнуюсь. При этом на краю сознания возникла трусливая мысль, а может ну его нафиг, опыта я и так могу получить. Сейчас отлечу в дальний конец пещеры и давай на пару с Рогаром яйца косить. Издалась ведь мне эта матка. Огромным усилием воли подавил столь малодушное желание. Достаточно один раз дать слабину, потом так и будешь трусливо бежать от любого более-менее серьезного противника и находить себе для этого веские оправдания. Пока не превратишься в пугливого игрока, боящегося даже равных себе и способного нападать только на заведомо слабых. Нет, такой жизни я себе не хочу. Ну а в данной обстановке риски я считаю вполне приемлемы. Кожа дракона. Последнее мое защитное умение, работающее только 3 минуты. А повторно его можно будет использовать только через 12 часов. Так что время терять больше не стоит. Вперед. Магический полет. Ускорение. Мир привычно замедлился, а вместе с этим пришло ощущение полной концентрации на своей цели, а все сторонние мысли отошли на второй план. Отталкиваясь ногой, выглядываю из своего укрытия и сразу совершаю первое перемещение к своей цели на предельные для умения 30 метров. Осознав, что я уже переместился, намечаю взглядом следующую точку и перемещаюсь вновь. Теперь до противника осталось всего порядка 40 метров, но я начинаю замечать, как огромная голова насекомого, словно что-то почувствовав, начинает медленно разворачиваться в мою сторону. Следующее перемещение на предельную дистанцию намечаю значительно правее, чем планировал ранее. Так я еще немного смещусь к задней полусфере противника и выиграю еще мгновение до того, как голова окончательно развернется в мою сторону. Ведь теперь ей, чтобы меня увидеть, надо будет разворачиваться еще немного дольше. Впрочем, и сама императрица начала как бы ускоряться и даже вроде как приподниматься на своих лапах. Последнее перемещение, и я уже нахожусь немного сзади и сбоку над головой противника. И в этот момент начинаю чувствовать потоки притягивающейся к телу матки энергии. Не знаю, что это, защита или атакующее умение, но судя по концентрации этой силы, мне надо поторопиться. Всесокрушающий удар. Все эти мысли проносятся в моей голове, пока меч, напитанный странной магической силой, рассекает воздух, приближаясь к шее огромного существа. Сам я при этом завис в воздухе, используя магический полет, и буквально чувствую, как энергия ЦИ, собираемая насекомым у меня под ногами, достигла определенной точки своей плотности. Однако меч уже режет, словно бумагу, плоть императрицы. Еще мгновение, и через клинок ко мне устремляется мощнейший поток жизненной энергии, а потом происходит взрыв. Или императрица, не успев понять, кто ее атакует, решила таким образом оттолкнуть от себя внезапного противника, или просто собранная ей духовная энергия после смерти хозяйки вырвалась на свободу, но взрыв этой силы получился поистине грандиозный. При этом от этого толчка я даже на короткое время потерял сознание, а очнулся я уже от последующего удара об огромный, весь покрытый трещинами каменный валун. При этом расстояние в 15 метров, разделяющее матку и этот камень, я преодолел в бессознательном состоянии, кувыркаясь в воздухе. Еще секунду я пытался прояснить мысли и преодолеть боль, пока падал от того места, где мой полет был остановлен огромным валуном, и до его подножия, 3 метрами ниже. При этом приземление принесло еще одну порцию острой боли, что, как ни странно, помогло немного очистить сознание от тумана, в котором она так и находилась с того момента, как я очнулся. Так, что же случилось, обдумывать буду уже позже. Сейчас главное оценить возможные повреждения, среди которых, в глаза в первую очередь бросался слегка продавленный вовнутрь комплект брони наемника золотого ранга D. А ведь внутри этого доспеха был я. Даже страшно подумать, что там вообще сейчас с моими ребрами. Теперь понятно, почему же все так сильно болит. Достал карту от этого комплекта и, дотронувшись до брони, переместил ее в артефакт. Правда, думаю, что на ближайшее время из карты этот комплект будет уже не достать, по крайней мере, пока он полностью там не восстановится. Блин, после исчезновения брони стало только больнее, как бы сознание мне сейчас не потерять. И ведь откат карты незнающей боли еще не прошел. А значит, мне срочно нужен еще один навык, убирающий или хотя бы ослабляющий боль. Рогар, что это был за взрыв, что буквально всколыхнул всю пещеру? Блин, с прилетом по голове совсем забыл дать команду своему напарнику. Махаон, тут мне не очень рады. Ты, кстати, можешь начинать. Рогар, понял. Еще в глаза сильно бросалось то, что моя правая нога лежит вывернутая под неестественным углом. И сейчас, кстати, именно на эту самую ногу, словно ее страданий было недостаточно, сверху неторопливо падал огромный булыжник размером с тазик для стирки. Тут же хватаю свою поломанную конечность и резко дергаю ее в сторону, убирая с траектории крупного объекта, при этом огласив округу душераздирающим криком. Еще секунду, наверное, после этого пытался прийти в себя, слабо ощущая, как щеку обдало веером мелких осколков от упавшего булыжника. Тут же пришло осознание, что если все вокруг так медленно движутся, то ускорение все еще работает, и с момента атаки прошло всего несколько секунд, а значит, время, чтобы безопасно привести себя в порядок, у меня еще есть. Да и свой магический и духовный резерв я перед атакой предусмотрительно заполнил. Дар дочери Изура. О, какое это блаженство окунуться в этот божественный свет и осознать, что у тебя теперь вновь ничего не болит. Вот это кайф. Снова начать шевелиться после полного исцеления меня заставило ощущение, что время вновь обрело свой привычный ход. А в эту часть пещеры наверняка уже мчится отряд из высокоуровневых жуков-охранников. Так, первым делом срочно надо найти свой меч. После удара он вылетел у меня из рук. Достал карту от своего клинка, сразу почувствовав его местонахождение и вызывая рядом с собой летающую доску. Резкий вираж, и вот я уже у своего оружия. Попутно смог осмотреть окружающую местность. Как ни странно, но тело матки практически не пострадало, чего не скажешь об окружающей ее местности. Всех тех жуков, рабочих и нянек, что находились поблизости от нее, просто размазало тонким слоем по окружающим камням. Вот тебе и жирное, неповоротливое существо. Хотя если даже обычные няньки обзавелись под воздействием местного фона джедайскими приемами, то чего уж тогда говорить про их императрицу.